День был чрезвычайно ясный. Стору у Макара Ивановича не поднимали обыкновенно во весь день по приказанию доктора. Но на окне была не стора, а занавеска, так что самый верх окна был все-таки не закрыт. Это потому, что старик тяготился, не видя совсем при прежней сторе солнца. И вот как раз мы досидели до того момента, когда солнечный луч вдруг прямо ударил в лицо Макара Ивановича. За разговором он не обратил сначала внимания, но машинально во время речи несколько раз отклонял в сторону голову, потому что яркий луч сильно беспокоил и раздражал его больные глаза. Мама, стоявшая подле него, уже несколько раз взглядывала на окно с беспокойством. Просто надо было бы чем-нибудь заслонить окно совсем, но чтоб не помешать разговору, она вздумала попробовать оттащить скамеечку, на которой сидел Макар Иванович, вправо в сторону. Всего-то надо было подвинуть вершка на три, много на четверть. Она уже несколько раз наклонялась и схватывалась за скамейку, но оттащить не могла. Скамейка с сидящим на ней Макаром Ивановичем не трогалась. Чувствуя ее усилия, но в жару разговора совсем бессознательно, Макар Иванович несколько раз пробовал было приподняться, но ноги его не слушались. Мама, однако, все-таки продолжала напрягаться и дергать, и вот, наконец, все это ужасно озлило Лизу. Мне запомнилось несколько ее сверкающих, раздраженных взглядов, но только я в первое мгновение не знал, чему приписать их, да вдобавок был отвлечен разговором. И вот вдруг резко послышался ее почти окрик на Макара Ивановича. «Да приподнимите хоть немножко, видите, как трудно маме!» Старик быстро взглянул на нее, разом вникнул и мигом поспешил было приподняться, но ничего не вышло. Приподнялся вершка на два и опять упал на скамейку. «Не могу, голубчик», — ответил он как бы жалобно Лизе и как-то весь послушно смотря на нее. «Рассказывать по целой книге можете, а пошевелиться не в силах?» «Лиза!» — крикнула была Татьяна Павловна. Макар Иванович опять сделал чрезвычайное усилие. «Возьмите костыль, подле лежит, с костылем приподнимитесь», — еще раз отрезала Лиза. «А и впрямь», — сказал старик, и тотчас же поспешно схватился за костыль. «Просто надо приподнять его», — встал Версилов, двинулся и доктор. Вскочила и Татьяна Павловна, но они не успели и подойти, как Макар Иванович изо всех сил, опершись на костыль, вдруг приподнялся и с радостным торжеством стал на месте, озираясь кругом. «А я и поднялся», — проговорил он чуть не с гордостью, радостно усмехаясь. «Вот и спасибо, милая, научила уму. А я-то думал, что совсем уж не служат ноженьки». Но он простоял недолго, не успел и проговорить, как вдруг костыль его, на которую он опирался всею тяжестью тела, как-то скользнул по ковру, и так как ноженьки почти совсем не держали его, то и грохнулся он со всей высоты на пол. Это почти ужасно было видеть, я помню. Все ахнули и бросились его поднимать, но, слава богу, он не разбился. Он только грузно со звуком стукнулся об пол обоими коленями, но успел-таки уставить перед собой правую руку и на ней удержаться. Его подняли и посадили на кровать. Он очень побледнел не от испуга, а от сотрясения. Доктор находил в нем сверх всего другого и болезнь сердца. Мама же была вне себя от испуга. И вдруг Макар Иванович, все еще бледный, с трясущимся телом и как бы еще не опомнившись, повернулся к Лизе и почти нежным тихим голосом проговорил ей. — Нет, милая, знаете, и впрямь не стоят ноженьки. Не могу выразить моего тогдашнего впечатления. Дело в том, что в словах бедного старика не прозвучало ни малейшей жалобы или укора. Напротив, прямо видно было, что он решительно не заметил с самого начала ничего злобного в словах Лизы, а окрик ее на себя принял как за нечто должное, то есть, что так и следовало его распечь за вину его. Все это ужасно подействовало и на Лизу. В минуту падения она вскочила, как и все, и стояла вся помертвев, и, конечно, страдая, потому что была всему причиною. Но, услышав такие слова, она вдруг, почти в мгновение, вся вспыхнула краской стыда и раскаяния. «Довольно», — скомандовала вдруг Татьяна Павловна, — «все от разговоров. Пора по местам. Чему быть доброму, когда сам доктор болтовню завел?» «Именно», — подхватил Александр Семенович, суетившийся около больного. «Виноват, Татьяна Павловна, ему надо покой. Но Татьяна Павловна не слышала. Она с полминуты молча и в упор наблюдала Лизу. «Поди сюда, Лиза, и поцелуй меня, старую дуру, если только хочешь», — проговорила она неожиданно. И она поцеловала ее, не знаю за что, но именно так надо было сделать. Так что я чуть не бросился сам целовать Татьяну Павловну. Именно не давить надо было Лизу укором, а встретить радостью и поздравлением новое прекрасное чувство, которое, несомненно, должно было в ней зародиться. Но вместо всех этих чувств я вдруг встал и начал, твердо отчеканивая слова. «Макар Иванович, вы опять употребили слово «благообразие». А я как раз вчера и все дни этим словом мучился. Да и всю жизнь мою мучился, только прежде не знал о чем. Это совпадение слов я считаю роковым, почти чудесным. Объявляю это в вашем присутствии. Но меня мигом остановили. Повторяю, я не знал об их уговоре насчет мамы и Макара Ивановича. Меня же по прежним делам уж, конечно, они считали способным на всякий скандал в этом роде». «Унять, унять его!» — озверела совсем Татьяна Павловна. Мама затрепетала. Макар Иванович, видя всеобщий испуг, тоже испугался. «Аркадий, полно!» — строго крикнул Версилов. «Для меня, господа!» — возвысил я еще пуще голос. «Для меня видеть вас всех подле этого младенца, — я указал на Макара, — есть безобразие! Тут одна лишь святая — это мама, но и она...» «Вы его испугаете!» — настойчиво проговорил доктор. «Я знаю, что я враг всему миру!» — пролепетал было я или что-то в этом роде, но, оглянувшись еще раз, я с вызовом посмотрел на Версилова. «Аркадий!» — крикнул он опять. «Такая же точно сцена уже была однажды здесь между нами. Умоляю тебя, воздержись теперь!» Не могу выразить того, с каким сильным чувством он выговорил это. Чрезвычайная грусть, искренняя, полнейшая, выразилась в чертах его. Удивительнее всего было то, что он смотрел как виноватый. «Я был судья, он преступник. Все это доконало меня». «Да!» — вскричал я ему в ответ. «Такая же точно сцена уже была, когда я хоронил Версилова и вырывал его из сердца. Но затем последовало воскресение из мертвых. А теперь уже без рассвета. Но вы увидите все здесь, на что я способен, даже и не ожидаете того, что я могу доказать». Сказав это, я бросился в мою комнату. Версилов побежал за мной.